Верхний ярус летающей крепости Соара. В помещении, известном как штабная комната, толпились маги. Комната эта имеет форму правильного восьмиугольника. За исключением одной из стен, где находился проход, остальные покрыты кристальными поверхностями, которые, если приглядеться, получились из перепиленных пополам хрустальных шаров. Эти тщательно отполированные кристаллы служили смотровыми окнами. На настоящие окна они совсем не похожи и сделаны так, что могут отображать любой вид, какой только вздумается. Заклинания магов преломляют свет и связывают изображение с кристаллами. Обычно для организации наблюдения за происходящим снаружи крепости шесть стен отображали происходящее параллельно горизонту, а седьмая смотрела вниз. Благодаря таким окнам командующий крепостью мог свободно наблюдать за экстерьером крепости, находясь при этом под защитой мощных стальных стен. Естественно, окна могли при необходимости показывать и происходящее внутри крепости. Вот и сейчас. Три кристальные поверхности демонстрировали происходящее на свалке. Находившаяся в комнате девушка хладнокровно смотрела на изображение. На самом деле сложно сказать, действительно ли она смотрела на кристальные панели. Ее лицо скрывала вуаль, и никто кроме нее самой не мог бы увидеть выражение ее лица и сказать, куда направлен ее взгляд. Эту девушку в голубом одеянии звали Лейлой. Гарата, которая обычно всегда находится в этой комнате, сейчас нет. Неизвестно, находилась ли Лейла здесь вместо него, но сейчас она смотрела на кристальные панели с таким спокойным видом, словно они показывали какой-нибудь пасторальный пейзаж. Во всяком случае, даже если она нервничала или волновалась, то ничем это не показывало. Но... «Это ты тут, командир?» Вдруг раздался позади нее беспечный голос. Сложно сказать, когда она появилась здесь. Однако, когда Лейла обернулась, то увидела девушку, уперевшую руки в бока. На вид совсем юная, с золотистыми волосами и алыми глазами. Ее изящное лицо прекрасно подошло бы благовоспитанной леди. Однако выражение его казалось покошачьи игривым и шаловливым. Только этого достаточно, чтобы понять. Девочка далеко не слабая. Фредерика. Естественно, ее умение принимать любую форму и титул драгуна, сильнейший из фейл, давало себе знать. От раны, оставленной рыцарями, не осталось и следа. Лейла молча окинула взглядом обратившегося девушкой драгуна. Дело скорее не в том, что она пыталась не радовать испугом противника. Похоже, она действительно ничуть не изумилась. Все ее движения оказались вялыми, словно она не юная девушка, а созревший и вот-вот готовый упасть с ветки фрукт. И почему-то это выглядело, на удивление, привлекательным. «Эй, это ты тут, командир?» — повторила Фредерика свой вопрос. Как Лейла ничем не показывала, что собирается сражаться, так и Фредерика в свойственной ей манере говорила таким тоном, словно спрашивала дорогу. Во всяком случае, строгости допрашивающего пойманного врага в ее голосе не ощущалось. Маги, стоявшие у стен и работавшие с панелями, тоже не реагировали. В отличие от Лейлы, они будто даже не замечали появившиеся в зале незваные гости или, по крайней мере, делали вид, что не замечают. Все они с безразличным видом держались за свои гандры, но никто даже не повернулся к Фредерике. И, наконец... «Драгун», — тихо обронила Лейла. «Седьмая фейла». Фредерика недоуменно наклонила голову. Наверняка ее озадачили слова Лейлы. Действительно, на Фербисте различали семь разновидностей фейл. Но никто никогда не присваивал им порядковые номера. К тому же, если бы кто-то и решил отсортировать их, то явно могущественные драгуны вряд ли оказались бы на седьмом месте. «Почему ты помогаешь дочери проклятого императора?» «Вообще-то я первая спросила», — буркнула Фредерика. «Ну ладно. Кажется, ты все не так понимаешь. Я примкнула не к Чайке, а к ее спутнику, Тору Акюре. В результате может показаться, что я помогаю Чайке». Голова Лейлы слегка качнулась, словно она приняла ответ Фредерики. Кажется, она кивнула, хотя из-за вуали сложно сказать наверняка. «Итак, это ты тут командир?» «Нет», — наконец-то ответила Лейла. «В настоящее время крепостью заправляет господин Град Ланси». «Кто это? Где он?» «Он в другой комнате, занят управлением четверкой рыцарей. В скором времени господин Град уже не сможет так развлекаться, поэтому он изъявил желание управлять ими лично». «Управлять?» – переспросила Фредерика, сведя брови. «Ну, так-то это не важно». С этими словами обратившийся девушкой драгон хитро улыбнулся, а затем задал следующий вопрос. «А лучше скажи, где у вас останки?» Лейла промолчала. Может, она не поняла вопроса. Может, не могла на него ответить. Фредерика шагнула вперед в надежде разглядеть ее лицо сквозь вуаль и спросила. «У вас ведь они есть, да? Отдайте мне. Как я поняла, Тору готов снова сразиться со мной, если они будут у меня». «Прости, но...» Лейла плавно покачала головой. «Даже если они у нас есть, мы не можем отдать их тебе». «Почему?» – спросила Фредерика, продолжая беззаботно улыбаться. Но нельзя забывать, что это улыбка драгуна. Фредерика могла при желании переломить любого человека одной рукой. И каждый, кто знал это, видел бы в такой улыбке лишь угрозу. Она словно говорила: «Делай, как я говорю, пока я улыбаюсь». И в ответ ей... Лейла проговорила еще более тихим голосом. «Потому что мы тоже их собираем». «Зачем? Конечно, это сильное магическое топливо. Но если вы управляете этой землей, то топливо у вас с избытком, так?» И снова Лейла не ответила и какое-то время стояла молча. «Ты...» Вдруг обратилась она к Фредерике так, словно ей что-то пришло на ум. «Молодой дракон». «Не так ли?» Фредерика недоуменно склонила голову. «Ну да. Я относительно молодая. А что?» «Просто драгун первого поколения не стал бы такое спрашивать». После этих слов улыбка Фредерики наконец пропала, и она нахмурилась. Видимо, она перестала понимать смысл слов Лейлы. Но тут... «Мне рассказал об этом самый крупный из кракенов первого поколения», обронила Лейла. Однако она будто не говорила с Фредерикой, а произносила эти слова случайно, раскапывая собственные воспоминания. «Сначала я подумала, что это глупо, но у меня нет выхода, ведь это все, что у меня есть». Фредерика какое-то время смотрела на Лейлу, сверкая глазами, а затем засветилась голубоватым светом и подлетела в воздух. Раздался глухой звук. Хотя в комнате никогда не дул ветер, воздух вдруг закружился, а оказавшаяся в центре вихря Фредерика начала превращаться. Скорее всего, она впитывала воздух и влагу, создавая тем самым перепады давления, от которых возникали резкие порывы. За какое-то мгновение Фредерика переоделась. И не только. Еще секунду назад она казалась миниатюрной девушкой. Но вдруг резко подросла, облачившись в белый доспех и вооружившись двуручным мечом. Будь здесь Тору, он бы наверняка узнал этот облик. Когда-то Фредерика использовала его, чтобы выдавать себя за Доминику Скоду. Она явно готовилась к бою. Форму дракона она не приняла просто потому, что в помещении такое не нужно. В тех местах, которые создавались людьми для людей, сражаться проще всего в форме человека. «Так значит...» Лейла говорила все тем же вялым голосом. «Ты хочешь сказать, что заберешь их силой?» «Видимо, придется». С этими словами Фредерика перехватила меч и шагнула вперед. Однако Лейлу не испугало ни ее оружие, ни сам факт угрозы со стороны драгуна. Она не готовилась к бою и лишь продолжала стоять на одном месте. «Как там такое называется? Пытки?» «Вот с их помощью узнаю, где искать». «Делай, что хочешь, но...» Лейла неспешным движением вскинула руку. «Тору Акера в беде, видишь?» Палец Лейлы указал на кристальную панель. И в этот момент в изображенной на ней свалке вдруг раскрылся пол, выбрасывая мусор наружу. Виднелись на панели и фигуры Тору и Чайки. Первый висел в воздухе, а вторая парила у потолка. «Тору?» – воскликнула Фредерика, а в следующее мгновение, описавший на огромной скорости дугу молот, глубоко вонзился в затылок беззащитной Фредерики.